и собирается произнести речь. Но тут же он замолкает. Растерянно обводит нас беспомощным взглядом своих добрых медвежьих глаз. Мама приходит ему на помощь. «Письмо получили, Иван Константинович?» «Получил, да, от Тамарочки», — отзывается он деревянным голосом. «Вот оно!» И он достает из бокового кармана конверт уже знакомого нам вида, узкий, изящный, сиреневого цвета. «Ох, была бы у меня такая почтовая бумага, я бы каждый день письма писала. Вот только одна беда. Не только бумаги такой у меня нет, но и письма мне писать решительно некому». «Сашенька», — просит Иван Константинович, — «ты Тамарочкин почерк знаешь? Прочитай вслух». Но тут вмешивается Леня. Он все время не спускал с Ивана Константиновича тревожного взгляда и теперь берет у него из рук сиреневый конверт. «Не надо вслух, дедушка! Пусть каждый читает про себя». Мы так и делаем. Вот оно, письмо Тамары. К нему нужно еще добавить бесчисленные кляксы, ошибки, помарки, какие-то рисуночки. Тогда все будет во всей красе. «Дорогие дедушка и Леня, как вы поживаете? Отчего вы мне не пишете? Ай-ай-ай, как нехорошо! Вы меня забыли, я плачу». Здесь нарисована рожица, из глаз ее катятся небольшие блинчики, и сбоку приписано: «Это мои слезы». «Я живу чудненько, просто сказать роскошно. У тетушки дом в 2 этажа, 14 комнат, и весь дом занимает одна тетушка. Вы такой квартиры, наверное, никогда и не видали. Даже у Нютки Грудцовой такой нет. В моей комнате обои не бумажные, а стены обиты английской материей. Называется чини. Нютка лопнула бы от зависти. Наверное, лопнула бы. Мы уже переехали в Павловск на дачу. Каждый вечер ездим на музыку. Там самое лучшее общество. Только, к сожалению, много всяких дрейфусов. Но кто в платочке или без шляпки, тех даже не впускают в зал. Простонародье слушает музыку из-за мостика. А вчера днем я была просто счастливая, потому что в парке мимо меня проехали великий князь Константин Константинович с сыновьями, и они привстали в стременах, и они отдали мне честь, потому что Павловск принадлежит им». Значит, они здесь хозяева, а я, значит, ихняя гостья. И они меня приветствуют. Это у них такой обычай. Правда красиво? Скоро уезжаем за границу. Я вам оттуда пришлю адрес. Дедушка, миленький, надо все-таки, я думаю, прислать сюда бабушкин трильяж красного дерева. Пусть тетушка видит, что мы у дедушки Хованского жили тоже не как последние какие-нибудь. Целую вас крепко-крепко. Привет сингапурке, злому попугайке. Ваша забытая Тамара. Все мы прочитали письмо Тамары. Сидим, молчим. Веча сегодня не получилось. Нечего обсуждать. Все ясно. Иван Константинович прощается и идет к двери. «Ты, Леня, здесь оставайся. Я немного пройдусь. Пускай меня ветерком ополоснет». После его ухода Леня бежит к окну. Смотрит на улицу и удовлетворенно кивает. «Молодец, Шарафут! Ведь он еще ничего не знает, что за письмо, о чем письмо. А вот чувствует, что дедушка огорчился. И, глядите, идет за ним». Кратком идет, чтобы дедушка не заметил. Глава 6. Нежданные гости. Вечернее чаепитие на даче – священное действие. Оно объединяет не только членов семьи, но и друзей, приехавших или пришедших пешком из города –